из-за пропавшего без вести под мясным бором деда Валентина. В конце концов Башмакова взяли. И, надо сказать, размеры оклада сгладили все неудобства и треволнения. В оборонке тогда получали неплохо. Сотрудники к появлению нового заместителя отнеслись с настороженной иронией, а инженер второй категории Андрей Каракозин с подозрительным сарказмом. Рыцарь-джедай был, как и положено рыцарю, высок, плечист, сухощав, носил усы подковой и длинные волосы. В юности он сходил с ума по великой ливерпульской четверке, и во всей его внешности так и осталась некоторая битловатость. Каракозин всегда ходил в одних и тех же доспехах, в фирменном, но потёршемся джинсовом костюме и спортивных туристических ботинках на рифлёной подошве. На его всесезонно загорелом лице постоянно мерцала усмешка, добродушная, когда он общался с милыми ему людьми, и презрительная во всех остальных случаях. Он-то, помимо переделок отчества, и придумал Олегу двусмысленную кличку «Товарищ из центра». Впрочем, никакого уж особенно руководящего положения Башмаков не занимал. У него даже не было своего кабинета, а был только стол. Правда, у окна и побольше, чем у других. Жизнь отдела, состоявшего из трех лабораторий, текла размеренно и неторопливо, ибо большая наука суеты не терпит. Планы исследований были расписаны чуть ли не до 2000 года. Занимались, в общем и, грубо говоря, остальной секрет, тем, чтобы в космических кораблях следующего поколения каждый чих и вздох, каждое мановенье человеческого организма через некоторое время возвращалось к космонавту в виде чистой воды и живительного кислорода. Лишь изредка отдел сотрясали авралы. R2-D2 недолюбливал Оби-Ван Кеноби и порой критиковал на ученом совете или закрытом партсобрании за отсутствие оригинальных научных решений, что было, конечно, гнусной клеветой. Несколько наработок вообще не имели мировых аналогов и впоследствии, когда все гавкнулось, ушли к американцам за приличные деньги. После критики Оби-Ван Кеноби ходил хмурый. «Распустились! Нережимное учреждение, богема какая-то! Вы у меня теперь как на заводе Форда работать будете! Как часы!» «Тик-так!» «Что?» «Я говорю, так-так, все правильно!» уточнял рыцарь-джедай. Но тут как раз подоспевал какой-нибудь праздник. 23 февраля, 8 марта, День космонавтики или же 1 мая. Оби-Ван Кеноби сменял гнев на милость и даже сам принимал участие в торжествах. Праздновали в кафе «Сирень», но чаще всего на квартире у разведенной сотрудницы, жившей в двух шагах от Альдебарана. На рабочем месте выпивки запрещали строжайше, и за этим бдительно следили режимники. Вино и водочку покупали в гастрономе, а на закуску общественность жертвовала деликатесы из праздничного продовольственного заказа. Когда было уже порядочно выпито и съедено, лабораторные дамы, зная, как подольститься к начальству, начинали умолять. «Ну, Виктор Сергеевич, ну, пожалуйста!» «Я сегодня что-то не в форме», — отнекивался тот для порядка. «Но мы вас просим!» В другой раз. «Ну, пожалуйста!» «Что с вами поделаешь?» Оби-Ван Кеноби снимал приталенный финский пиджак и оставался в отлично подогнанных к фигуре брюках, жилетке и белоснежной рубашке. Потом подходил к столу, внимательно проверял его на прочность и делал стойку на руках, с гимнастическим изяществом вытянув мыски к потолку. Когда он легко спрыгивал, изображая цирковой жест «Опля!», лицо его было багровым. Народ кричал «Ура!», выпивал за здоровье нестареющего Оби-Ван Кеноби, и уже никто не хотел идти домой, хотя поначалу собирались посидеть всего часок-другой. Хозяйка квартиры Люся жарила на огромной сковороде яичницу для всей компании. Кто пощедрее, махнув рукой, доставал из заказа еще какой-нибудь питательный дефицит. Срочно отправляли гонца на стоянку такси за водкой. И веселье продолжалось. Люся, глядя влюбленными глазами на Каракозина, горнолыжника, книгачея и барда, просила: «Андрюш, спой!» Между ним и Люсей существовали какие-то необязательные, с его стороны, личные отношения. И иногда по окончании вечеринки он оставался, чтобы помочь хозяйке вымыть посуду.